Глава 13. Пришло время для моего третьего урока кулинарного мастерства. «Приготовим пасту», — сообщила я Виоле, буквально заглядывающей мне в рот. «С креветками, в сливочно-чесночном соусе». Я быстро достала из морозилки коробку с креветками и набрала в кастрюлю воды. Виола стояла посреди кухни, совершенно не двигаясь. «Что такое?» — спросила я. «Не бойся, я проверила. У нас есть все ингредиенты». Она слегка дернулась, словно от резкого окрика, а потом по ее щекам вдруг потекли слезы. Я испугалась. «Заяц, ты почему плачешь?» Виола низко-низко опустила голову, словно стеснялась своих слез. «Макароны с креветками. Мамино любимое блюдо», — запинаясь, проговорила она. «Да? Я не знала». На меня тоже напал ступор. Я несколько секунд тщательно взвешивала приходящие в голову слова, настойчиво пыталась придумать что-нибудь мудрое, но потом просто шагнула к Виоле и крепко прижала ее к себе. Она не сопротивлялась, уткнулась лицом мне в плечо и пару раз всхлипнула. Я осторожно погладила ее по спине. «Хочешь, что-нибудь другое приготовим? Омлет, дранники?» — предложила я. «Нет, хочу пасту. Надеюсь, у меня получится». «Конечно, получится», — произнес тихий голос со стороны входа. Мы обе вздрогнули. В дверном проеме стоял Павел. В его глазах плескался целый коктейль чувств. Грусть, любовь, отчаяние. Виола быстро стерла ладонью слезы и попыталась улыбнуться. «Доброе утро, пап!» «Доброе утро», — ответил он с нежностью. «А меня обнимешь?» «Конечно!» Она тут же перекочевала из моих объятий в отцовские, а я достала из холодильника чеснок и с повышенным энтузиазмом погрузилась в его чистку. Мне все еще было не по себе рядом с Павлом. Почему-то до чертиков хотелось заслужить его одобрение, но, понимая, что оно мне не грозит, я злилась на себя и пыталась казаться равнодушной. Через пару минут к нам присоединился Георгий. Он просто сел за стол и откровенно глазел на меня все время, пока мы с Виолой готовили. Я, конечно, делала вид, что ничего не замечаю. Наконец, паста была готова, и все сели за стол. «Вот и пора мне возвращаться в любимый Краснодар», — с театральным пафосом произнес Георгий и зачем-то пихнул меня под столом коленом. Я вытаращила на него непонимающие глаза. «Но я не расстроен», — медленно растягивая слова, добавил Георгий. «У вас в Сочи круто, но и у нас хорошо. Все-таки краевой центр». Георгий пихнул меня еще раз. Я занервничала. Что, черт возьми, ему надо? «У нас столько всего интересного!» Он стал подавать мне глазами какие-то странные знаки. «Столько всего интересного!» Моя нога получила еще один ощутимый тычок. «Ай!» — взвизгнула я, не удержавшись. «Что такое?» — спросил Павел, переменившись в лице. Тут до меня дошло, чего добивается Георгий. «Краснодар и правда очень хорош», — воскликнула я. «У меня знакомые чуть ли не через одного туда переезжать собираются». «И что?» — хмуро спросил Павел. «Ничего», — невольно огрызнулась я. «Просто очень интересно, чем он их так привлекает. Я бы съездила на экскурсию». «Это легко устроить», — подхватил Георгий. «Садись на электричку и приезжай. В любое время. Я тебя встречу и покажу город». «Серьезно?» Я образцово-показательно всплеснула руками. «Это так мило с твоей стороны. А тебя это точно не затруднит?» «Конечно, нет». Расчувствовавшись, Георгий даже обнял меня за плечи. «Для меня это будет удовольствием». Павел явно не проникся нашей радостью. Наоборот, он смерил нас таким недобрым взглядом, что по спине у меня побежали мурашки. «И когда ты собираешься в Краснодар?» — чуть погодя спросила у меня Виола. «Может, дня через 3 или 4. А можно мне с тобой?» Ее вопрос застал меня врасплох. Мне и в голову не приходило, что Виола может такое предложить. «Конечно, можно!» — авторитарным тоном заявил Павел. «Лида будет только рада твоей компании. Правда, Лида?» Он так на меня посмотрел, что не осталось сомнений, я рада или мне не поздоровится. «Я как раз хотела сказать, что хочу взять с собой Виолу», — пробормотала я. «Одной мне будет скучно». «Ура!» — Виола даже заёрзала. «Можем прямо после завтрака посмотреть билеты в интернете». «Правильно», — похвалил Георгий. «Не затягивайте с покупкой. В сезон билеты разлетаются, как горячие пирожки». Когда после завтрака я стала убирать со стола и мыть посуду, Павел устроил мне небольшую отповедь. Наплел что-то про то, что я транжирю водные ресурсы нашей Родины. С весьма недовольным видом он отогнал меня от раковины и загрузил тарелки и кружки в посудомоечную машину. Виола убежала в свою комнату переодеваться в купальник. Она хотела окунуться сразу после того, как мы купим билеты. А я и Георгий замешкались на лестнице. Он притянул меня к себе и тихо сказал: «Не расстраивайся, у нас все получится. Спокойно приезжай в Краснодар вместе с Виолой. Я знаю, как ее отвлечь на пару часов, чтобы ты смогла наведаться к деду». «А может, посвятим в наши планы Павла?» «Зачем? В этом нет необходимости». Я вздохнула. «И все-таки ехать с Виолой очень неудобно. В электричке у меня куча шансов нарваться на знакомых. Замаскируйся получше и садись у окна, и меньше переживай». «Так, голубки, а можно обжиматься где-то в другом месте, а не на лестнице?» — раздраженно произнес рядом с нами Павел. Я и Георгий одновременно вздрогнули и обернулись. Хозяин дома стоял позади нас и выглядел невероятно раздраженным. «Мы вообще-то не обжимаемся», — хмуро буркнул Георгий, «а обсуждаем предстоящую поездку». Он неохотно отступил на шаг от меня, давая Павлу пройти. Но тот почему-то не спешил. Окинув нас обоих тяжелым взглядом, он сказал: «Значит так, родственнички, не забываем, что Лида здесь не просто так. Она на работе. Бурное обсуждение устраивайте по ночам, а днем, пожалуйста, занимайте моего ребенка». «Мы и занимаем», — кивнула я. «И ничего у нас по ночам нет». «Подробности ваших отношений меня не интересуют», — Павел усмехнулся. «Ночью ты сама себе хозяйка, а вот днем, будь добра, посвящай свое время исключительно Виоле». «Мне кажется, ты не совсем прав», — неожиданно вмешался Георгий. «Лида, между прочим, как и любой другой работник, нуждается в выходных днях и небольших перерывах. Она не железная вообще-то». Павел нахмурился. «Лида знала, на что идет, когда подписывала договор», — сказал он. «И работа у нее не такая уж тяжелая, чтобы нуждаться в переменках». «Я и не нуждаюсь. Правда-правда», — клянилась я, но Георгий еще больше нахмурился. Он придвинулся к Павлу и, твердо глядя ему в глаза, отчеканил: «Знаешь, дорогой зять, мне твой тон что-то вообще не нравится. Ты нанял Лиду через мое агентство, а я всегда гарантирую работникам хорошие условия труда. Так что умерь, пожалуйста, свой деспотизм. А может, ты не будешь диктовать мне, как вести себя в собственном доме?» — с нажимом произнес Павел. «С собственным наемным персоналом». Мне даже нехорошо стало от того, как накалилась обстановка. Я открыла рот, чтобы вернуть что-то умиротворяющее, но не успела. «Вы что, ругаетесь?» — грохнул сверху испуганный голос Виолы. Павел и Георгий моментально переменились в лице, затараторили, перебивая друг друга. «Что? Нет, детка, конечно, нет. Так, обсуждаем кое-что. По работе». Племяшка сбежала по ступеням к нам. «Очень хорошо, что не ругаетесь», — проговорила она, обнимая отца и дядю. «Терпеть не могу всякие ссоры». Павел и Георгий обменялись убийственными взглядами, но собачиться перестали. Они и правда очень дорожили душевным благополучием Виолы. После того, как я приобрела билеты на электричку, Георгий уехал. Виола и Павел пошли работать в саду. Я предложила им свою помощь, но братец, конечно, довольно грубо отказался. От нечего делать я отправилась по магазинам. Мне хотелось купить что-нибудь интересное для деда. Вообще, мы с Сашкой уже приготовили ему подарок. Огромный корабль из конфет. Но ведь презентов много не бывает, так что я решила поискать что-нибудь еще. В городе царила курортная суета. Почерневшие от солнца мужчины то и дело предлагали мне сфоткаться с попугайчиком, пожилые женщины хватали за руки, уговаривая отправиться на экскурсию. Меня это, кстати, не напрягало. Я бродила от магазина к магазину с улыбкой. Мне, наконец-то, не требовалось притворяться, и можно было не бояться встреч со знакомыми. Георгий все-таки прав. Мне нужны перерывы, хотя и кажется, что ничего серьезного я не делаю. Вот так, гуляя и глазея по сторонам, я купила деду зонт и плед. Последний был разрисован апельсиновыми дольками. Я только увидела его, сразу поняла. Деду понравится. Он у нас обожает апельсины. После шопинга я еще немного поблуждала по улицам, съела мороженое. Мне ужасно не хотелось расставаться с охватившим меня чувством свободы. Но потом мне позвонил Павел и довольно хамским тоном спросил, где меня носит. «Мне нужно сделать несколько звонков по работе», — пояснил он. «Я бы хотел, чтобы ты заняла Виолу». Я, конечно, тут же схватила ноги в руки и понеслась домой. Виола моему возвращению необычайно обрадовалась. «Не хочешь покататься на самокатах?» — спросила она, как только я влетела в дом. «Очень хочу», — без вопросов согласилась я. «Только дай мне 5 минут, чтобы переодеться». Вскоре мы с ней уже вышли из дома. Я, признаться, с самокатами раньше дела не имела, но, попробовав немного прокатиться у дома, решила, что это не так уж и сложно. Вот только я жутко переоценила свои силы. В Сочи многие улицы имеют наклон. На них самокат ужасно разгонялся, и с ним было не так-то легко справиться. Пару раз я влепилась в симпатичных прохожих. Один из них даже пытался взять у меня номер телефона. А на третий пропахала асфальт плечом и локтем. Виола чертовски испугалась. Она стала настолько бледной, что при взгляде на нее я от страха забыла о собственной боли. «Эй, заяц, ты чего? Все нормально!» — пробормотала я, выуживая самокат из ближайшего куста. «Ты вся в крови!» «Не, правда, крови совсем немного!» Я чуть шею не свернула, пытаясь оценить, как сильно ободралась. «Да, свадьба заживет. Сейчас промоем все водичкой и будем дальше кататься». «Ну уж нет!» — она замотала головой. «Пойдем домой, надо все как следует обработать». Я попыталась сопротивляться, но она была непреклонна. Мы немного промыли ссадину минералкой, которая у нас была с собой, а потом двинулись к дому, таща самокаты на себе. По дороге я всячески пыталась отвлечь Виолу разговорами. Получалось не особо. Наверное, мое падение что-то травматичное пробудило в ее памяти. Румянец все никак не возвращался на ее милые щечки, да и губы Виолы оставались бледными. Я даже разозлилась на себя. Вот ведь неуклюжая идиотка. Испортила ребенку настроение. Во дворе дома мы неожиданно наткнулись на Павла. Он расхаживал по вымощенной камнем дорожке и ожесточенно жестикулировал, беседуя с кем-то через гарнитуру. Впрочем, при виде нас братец сразу прервал разговор. «Что случилось?» строго спросил он. «Ничего», — поторопилась заверить я. «Просто в туалет Лита упала и поранилась», — перебила Виола. «Совсем немножко поцарапалась». Я быстро обошла Павла и попыталась юркнуть в дом. «Твою мать!» — вырвалась у него. Я испуганно огляделась. «Что? Все так плохо?» «Вообще плечо у меня жутко болело». Кровь запеклась и кожу неприятно стягивала. Но я как-то надеялась, что повреждения у меня не такие уж и значительные. Павел ничего не ответил, наспех попрощался с собеседником и двинулся за нами. «Заяц, сходи-ка ты выпей чаю», — предложила я Виоле, потому что цвет ее лица мне решительно не нравился. «Да, малыш, дуй на кухню», — присоединился ко мне Павел. «Я сам помогу Лиде обработать раны». «Не надо мне помогать, у меня руки еще пока не отвалились». Павел раздраженно фыркнул, схватил меня за здоровое плечо и молча потащил по коридору. Прямо как неандерталец какой-то. «Эй, я правда могу все сама!» Пыталась брыкаться я, но он меня не слушал. У дверей его комнаты я даже заподозрила неладное. Может, он и не о моих ранах печется? Может, меня ждет очередная трепка? В принципе, это вполне в его духе – выносить мне мозг, пока я истекаю кровью. Когда мы вошли в комнату Павла, он усадил меня на кровать и принес из ванной аптечку. Она у него была внушительной. Что-то ворча себе под нос, братец достал бинты, вату и какую-то бутылочку. Кажется, с перекисью. «Начнем с локтя», — сухо сказал он, отставляя в сторону мою руку. «Ага, давай», — пробубнила я, стараясь не встречаться с ним взглядом. Его прикосновение обожгло так, что я, кажется, вся до корней волос залилась румянцем. С крайне озабоченным видом Павел стал заливать мои ссадины перекисью. И, видимо, решил, что отповедь все же не помешает. Когда я просил отвлечь моего ребенка, я имел в виду совсем не такое. Локоть у меня стало ужасно щипать, на глазах выступили слезы. «По-твоему, я специально грохнулась?» «Не специально. Просто твоя безмозглая головеха забита всякой ерундой. И вместо того, чтобы смотреть под ноги, ты, наверное, слишком много глазела по сторонам». «Глазела», — подтвердила я, кусая губы, чтобы не разреветься. Мне было и больно, и обидно. «Вместо того, чтобы решать мои проблемы, ты создаешь новые». «Создаю», — подтвердила я. «Когда ты с Виолой, мне за нее даже более неспокойно, чем когда она одна. Нет, ну правда, ты ужасна, ужасно безалаберная». «Угу». Павла, кажется, впечатлила такая моя покладистость, и он с интересом заглянул мне в лицо. Очень вовремя, блин. Слезы, дрожащие у меня на ресницах, как раз брызнули на щеки. «Так, а это еще что такое?» Он, кажется, не ожидал ничего подобного. «Что это еще за ручьи?» «Мне вообще-то больно, идиот», — процедила я. Он, кажется, смутился. «Сильно?» Вместо ответа я старательно испепелила его взглядом. Павел сочувственно покачал головой. «Надо еще немного потерпеть. Я пока только локоть обработал. Впереди самое неприятное». «Не волнуйся, орать не буду». Он осторожно стянул с моего плеча тонкую бретельку майки и присвистнул. «Капец! Тут все фиолетовое. Может, стоит свозить тебя в травпункт?» Меня даже передернуло. «Не надо». Павел придвинулся и аккуратно убрал с моей спины распущенные волосы, освобождая себе поле для работы. Даже несмотря на боль от его прикосновений к моей шее, внутри все словно оборвалось. А потом он начал заливать мое плечо перекисью и одновременно дуть на него. Дуть, словно я маленькая девочка. Я даже дышать перестала. Мне было и больно, и приятно одновременно. Да что там, я почти поплыла от странных непривычных чувств. «Нормально?» — спросил Павел чуть погодя. Я смогла только кивнуть. Мне ужасно не хотелось, чтобы он отодвигался, чтобы убирал свободную руку с моего плеча. «Больше нигде нет ссадин». Он довольно бесцеремонно задрал мою майку, но мне и в голову не пришло сопротивляться. Наоборот, где-то в глубине души возникло желание, чтобы его нежные, осторожные пальцы обследовали каждую клеточку моего тела. Довольно неторопливо оглядев мою поясницу, Павел вернул майку назад и деловито спросил. «Может, еще зеленкой пройдемся?» «Нет!» — в ужасе заорала я. «Не хочу быть зеленой еще 2 недели. Ни платье не наденешь, ни купальник». «Ох уж эти блондинки!» Он тихо и совсем беззлобно рассмеялся. «А ничего, что вид у тебя и так далеко не товарный?» «Нормальный у меня вид!» Пробормотала я и попыталась вернуть бретельку назад. Он перехватил мои пальцы. «Подожди, еще повязку наложу». Это наше касание опять заставило меня покрыться предательскими мурашками. К счастью, Павел вроде ничего не заметил, потому что переключил внимание на бинты. Минуты через две он приложил ко мне аккуратный белый валик и стал облеплять его пластырем. Я даже глаза закрыла от удовольствия. Ох, я точно больная на всю голову. Сижу тут, млею, даже несмотря на боль. Надеюсь, это не означает, что в душе я какой-нибудь повернутый мазохист. «Готово!» — наконец с гордостью сообщил Павел. «Локоть заклеивать не будем. Ссадины на нем неглубокие, вряд ли будут тебя беспокоить». «Спасибо». «Пожалуйста», — ответил он и вдруг довольно нежно потрепал меня по голове. «Будь осторожней в следующий раз». «Хорошо». С беспечным видом я вышла из комнаты, а в коридоре привалилась к стене. Ноги подкашивались, и понадобилась целая серия глубоких вдохов, чтобы прийти в себя. Чёртово наваждение! Почему этот мужчина так на меня действует? «Ты в порядке?» Виола появилась передо мной так неожиданно, как привидение. Я даже вздрогнула. А потом сразу нацепила на губы счастливую улыбку. «У меня все супер, можешь не сомневаться». Павел вдруг тоже вышел в коридор. «Девчонки, может, кино посмотрим?» — предложил он. «Как вам идея?» Я пожала плечами, а Виола закивала и вроде слегка приободрилась. Павел быстро нашел в интернете какую-то комедию, приготовил в микроволновке попкорн. После этого мы пошли в гостиную. Виола и Павел устроились на диване, а я заняла кресло. Наверное, фильм был интересный. По крайней мере, племяшка хохотала до упада. А я... Я почти не отрывала взгляда от Павла. Не пялилась, нет. Смотрела искоса, чтобы он ничего не заподозрил. Фильм Павла тоже немного расслабил. Скорбные морщинки вокруг его губ слегка разгладились, а из глаз ушло выражение затаённой горечи. Я любовалась его красивым профилем и никак не могла переключить свое внимание на фильм. А потом мне в голову пришла совершенно дикая фантазия, будто мы — одна семья, будто каждый вечер мы проводим вот так, смотрим кино, объедаемся вкусняшками, и будто я могу просто встать с кресла, подойти к Павлу и обнять его, накрыть его губы своими. Фантазия наполнила меня невероятно острым удовольствием, но уже через пару секунд мне самой от себя стало противно. Какая же я все-таки эгоистка. Передо мной люди, которые совсем недавно потеряли самого дорогого для них человека, а я тут в мыслях уже нагло втиснула себя на его место. Нет, мне никогда не стать частью этой семьи. Я только подруга. Подруга по контракту. И к концу лета я исчезну, потому что во мне уже перестанут нуждаться.